художественной реконструкции, так ведь действительно было бы самое печальное произведение русской литературы, как говорил Белинский, который не видел образа автора. То есть он видел, конечно, но не понимал его функции, его значения. Действительно, было бы самое грустное произведение русской литературы, может быть. А так, оно не самое грустное, а наоборот, удовлетворяющее нас полностью. Вот. Значит, опять-таки, при помощи художественного приема достигается гармонизация уже теперь на уровне содержания, но опять же таки при помощи художественного приема, при помощи эстетических переживаний. Но можно сказать, что Пушкин не вызывает вопросов, потому что он решает вопрос в принципе, в самой общей форме. И в самой общей форме тут спорить нечем. Действительно, поэт проходит через те же противоречия жизни, через которые проходит каждый человек, но проходит по-иному. Над каждой противоречивой ситуацией он способен возвыситься. Прошла любовь, явилась муза, и прояснился темный мир, и так далее. Свободен, вновь ищу союза, волшебный звук, чистый дум. Это каждый раз вот действительно получается так, и поскольку перед нами именно образ автора, не характер, включенный в состав сюжета, приближенный к реальной действительности, поскольку перед нами образ одновременно столько же реальный, сколько идеальный, и он имеет право быть таким, потому что это образ с особой функцией произведения, он имеет право быть таким. Вот. Поэтому мы все это принимаем. Вот, и, ну, искусство всегда трюк. В конце концов, без этого ничего не бывает. Ну, значит, дальше следующий шаг должен был сделать тот же Пушкин. Поскольку он вырвался вперед, от него, собственно, следующего шага и ждали. Он понимал, что от него следующего шага ждут, и пытался этот следующий шаг сделать. Теперь нужно было действительно соотнести между собой идеал и реальность таким образом, чтобы решение вопроса приобрело непосредственное значение для всех людей. Конечно, тут ведь Евгений Онегин все-таки образ автора воплощает исключительную личность. Это воплощение исключительной личности. Все-таки это поэт. Правда, он изображен таким образом, что мы не чувствуем никакой непереходимой грани между ним и собой. Это возможность, которая в принципе может быть присуща любому человеку. У нас такое возникает ощущение, оно нам внушается. В искусстве вообще огромное значение имеет механизм сугестии, то есть внушение. Не доказано, но я верю. Не доказано, но я убежден. Меня убедили, хотя мне ничего не доказали. Вот. Эти механизмы действуют в искусстве, и Пушкин их блистательно использовал в «Евгении Онегине». Вот, но нужно было двигаться дальше и действительно подвергнуть вот эту самую проникшую теперь в искусство реальную действительность какому-то более конкретному художественному исследованию. Что действительно найти что-то достоверное, настолько достоверное, что эта достоверность может обойтись без внушения, в какой-то мере обойтись без нее. И вот на пороге 30-х годов, значит, Пушкин заканчивает Евгения Онегина, то есть, ну, не совсем, не 100%, но 8-9 главу по тогдашней его классификации, значит, 7-8 по окончательному счету, он дописывает Болдина, и одновременно в Болдина он пишет, создает два цикла. Один драматургический, который мы называем маленькими трагедиями, второй прозаический, который мы называем повестями Белкина. И вот ими мы и теперь займемся. Ну, скажем так, Пушкин на пороге 30-х годов, давайте назовем. Потом в скобочках маленькие трагедии и повести Белкина. Определение «маленькие трагедии» появилось в письме Пушкина к Плетневу. Плетнев – это приятель Пушкина, критик, филолог, второстепенный поэт и ректор Петербургского университета одно время. Был его ближайшим поверенным в 30-е годы. И вот Вернувшись из Болдина, Пушкин пишет Плетневу, что привез, помимо всего прочего, он там описывает, какую привез в письменную уже продукцию из Болдина. Вот привез несколько драматических сцен или маленьких трагедий. Заметьте, с самого начала он употребляет два определения. Драматические сцены или маленькие трагедии. Драматические сцены было названием употребляемым. Это был уже принятый, канонизированный жанр романтической драматургии. Пушкин был знаком с ним по сочинениям английского романтика Барри Корнуолла, вот, которые, кстати сказать, именовались, имели жанровое определение драматические сцены. Но маленькие трагедии, это он почему-то считает необходимым добавить. Определение это, конечно, носит парадоксальный характер, потому что трагедия вообще-то маленькая не бывает. Трагедия это всегда была большим драматургическим жанром, это пятиактная пьеса в эпоху классицизма. Да и, собственно, и трагедии Шекспира, античные трагедии и так далее и тому подобное, все это большие пьесы. Значит, когда трагедия оказывается маленькой, это создает что-то парадоксальное. Причем размер пьесы это ведь не просто чисто формальный какой-то показатель. Знаете, трагедия должна быть большой, просто по чисто психологическим причинам. Ведь в конце концов трагедия несет в себе какое-то разрешение противоречия. И какое именно? Допустим, противоречие разрешается тем, что герой погибает, ценой гибели утверждая свой жизненный принцип. Это одновременно и гибель, и торжество. И вот как нам от нашего повседневного опыта, когда мне больно, я отдергиваю руку, когда я обжигаюсь, я хватаюсь. Понимаете, это наша нормальная житейская логика. Она определяется инстинктом самосохранения, стремлением избежать страдания, наоборот, стремлением пережить то, что приятно. Вот от всего этого нужно перейти к совершенно другой логике, согласно которой гибель есть торжество. За 5 минут это невозможно. Знаете, это требуется очень сложный процесс, который описал Выгодский в своей «Психологии искусства». Требуется очень сложный процесс борьбы противочувств. И вот этот сложный, протяженный психологический процесс только спустя какое-то время может привести к нужному результату. Значит, трагедия, в принципе, не должна быть маленькой. Что же все-таки Пушкин написал-то в «Болдинскую осень»? Ну, мы видим действительно пьесы, сцены, с диалогами действующих лиц. Ну, как пьесы, только действительно маленькие. Но уже то, что они маленькие, влияет на их построение. Больше всего похоже на обыкновенную пьесу, маленькая трагедия, которая называется «Каменный гость». Здесь есть, значит, экспозиция. Ну, все нормальные, короче говоря, все нормальные компоненты драматургического сюжета. Есть экспозиция. Мы узнаем, что Дон Гуан, герой этой самой пьесы, за убийство на поединке своего противника, созван королем, должен находиться в ссылке, но в ссылке он не находится, потому что он из ссылки самовольно вернулся в Мадрид. Вот исходное положение вещей. Из этого все, за этим все и воспоследует. Дальше там он встречается, замечает, значит, женщину, которая его заинтересовала. Эта женщина оказывается вдовой того самого командора, которого он убил и за что в ссылку попал. Вот тут, значит, начинается, возникает завязка. Ну, дальше там не буду рассказывать. Действие развивается, достигает кульминации. За кульминацией следует развязка, все проваливаются дружно сквозь пол сцены, театральный люк. Вот. И более или менее равномерно все это распределяется по протяженности действия. Пьеса маленькая, но это пьеса. Другое дело, скажем, «Скупой рыцарь». Все начинается с сцены в башне рыцарского замка, где живет молодой барон Альберт. Мы узнаем, что он живет в унизительной бедности. И виновник этой унизительной бедности отец, который не дает ему ни копейки. Уже, как считает Альберт, сошел с ума от скупости. Что это такое? Ну, конечно, экспозиция. Или часть экспозиции, можем мы сказать, поскольку не знаем, что дальше есть. Идет вторая сцена. Теперь уже в подвале рыцарского замка, где, значит, барон произносит свой знаменитый монолог над открытым сундуком золота. Опять мы выясним, обнаруживаем, что для него деньги, что дела Альбера плохи. Потому что он не просто скупой, а он, ну, как говорят психологи, маньяк. Маньяк, если для него деньги это не просто деньги, какие-то материальные возможности, что это для него духовная ценность, что это для него святыня, что это для него средство обретения высшей свободы и так далее. То есть ясно, что каково положение вещей, ясно. Это окончательно проясняется после второй сцены. Значит, по обычным меркам, традиционно, это экспозиция. Ну хорошо, прекрасно. Теперь давайте нам еще 3-4 сценки, где бы последовали за экспозицией завязка, развитие действия, кульминация, развязка. А за этим идет всего одна сцена, довольно короткая, где все вот эти компоненты действия, кроме экспозиции, по традиционным меркам раскручиваются в этой сцене. Другое дело, что по нетрадиционным меркам, может быть, даже эти компоненты следует распределить иначе. Но если мерить традиционной меркой, так, значит, экспозиция, экспозиция, экспозиция, вот, бах, бах, бах, трах и все. И умер. Выносят. Гоголь падает, его выносит. Композитор падает, его выносит. Почти как у Хармса. Вот. Или, значит, скажем, первое время чумы. Там вообще всего одна сцена. И сказали, ну, выяснить там, где... Ну, тут все сразу. Экспозиция, и завязка, и кульминация, и развязка. Все как бы в одной и той же сцене осуществляется. Значит, очевидно, тут пьесы построены необычным образом. И механизмы тут действуют какие-то другие. Тут можно обратить внимание, прежде всего, на то, что кроме каменного гостя, везде громадную роль играют монологи. Центром пьесы является, кульминацией пьесы является, скорее всего, монолог героя. Не какое-то действие, не какое-то событие, не какое-то происшествие, не какая-то борьба действующих лиц между собой, а именно монолог. Вот тут он выполняет какую-то нетрадиционную функцию в пьесе. Вокруг него, собственно, все и строится. Теперь дальше. Ясно, что это то, что называют фрагмент. Фрагмент – это фрагментарная драма. Фрагмент вообще приобрел, форма фрагмента приобрела огромное значение в эпоху романтизма, как характерное именно для романтической культуры. Фрагмент – это, ну, мысль какая-то, это могло быть рассуждение просто. Сначала это было именно рассуждение у немецких романтиков. Но эта мысль такая без начала и без конца. Это прямой прорыв в глубину бытия. Прямой прорыв в глубину бытия. Который не имеет, не подготовлен и не имеет последствий каких-то обычных. И если фрагменты сочетаются между собой, то посредством монтажа. То есть нет переходов там, плавных постепенных последовательностей. Они монтируются. И вот, коль скоро каждый фрагмент — это безначальная, бесконечная мысль, непосредственно ведущая в глубины бытия, то монтаж фрагмента, собственно, должен раскрыть нам смысл бытия. Раскрыть благодаря тому, что фрагменты вступают между собой во взаимосвязь. Причем взаимосвязь такую несюжетную. Как раз наиболее подходящей формой для монтажа фрагментов является цикл. Цикл – это особая форма художественного единства, когда части объединяются между собой не общей историей, допустим, не общей интригой, а, например, тематическими перекличками. Есть они здесь? Есть. Ну, возьмите, например, такой мотив, как появляется черный человек, и его появление является предвестием катастрофического какого-то конца. Моцарт и Сальери является человек в черной одежде, заказывает реквием, и это предвестие гибели Моцарта. Пир во время чумы появляется негр, помните, который управляет тележкой, наполненной трупами, и Луиза в ужасе думает, что этот дьявол явился за ней. Опять предвестие страшной гибели. Опять черный человек. И заметьте, какое место занимают эти пьесы. Кстати, об этом имеет смысл сказать. То, что перед нами цикл, это почему несомненно? Потому что сам Пушкин явно готовил их издание в форме цикла. И сделал даже набросок, черновой набросок титульного листа, где там какие-то графические изображения придумал для этого титульного листа. Но главное, он в левом верхнем углу написал в определенном порядке заглавия пьесы. Значит, расположились они так: «Скупой рыцарь», под ним «Моцарт и Сальери», потом «Каменный гость», потом «Пир во время чумы». Кстати, это соответствует хронологическому порядку написания пьес, почему иногда люди сомневаются, что есть ли это композиция, или просто он вспоминает их в таком порядке, в каком они расположены. Но думаю, что косвенным доказательством может служить то, о чем мы сейчас скажем. Итак, «Моцарт и Сальери» — это вторая пьеса по счету, а «Пир во время чумы» — четвертая. Четное с четным, правильно? Это принцип стихотворного построения. Видно, что строит этот цикл человек, привыкший писать стихи. Дальше. Еще одна тематическая перекличка. В каждой пьесе есть мотив пира, момент пира. Ну, значит, «Моцарт и Сальери» — это пирушка двух главных героев в трактире «Золотого льва». В «Каменном госте» — это ужин, да, у Лауры после спектакля. Еще один пир. В «Пире во время чумы» пирушка прямо на улице зачумленного Лондона. Накрытые столы стоят прямо посреди, чуть ли не посреди гробов. И в «Скупом рыцаре» не, так сказать, материальный пир, а пир духовный, метафизический, который устраивает себе барон Филипп, наслаждаясь зрелищем сундуков, наполненных золотом, испытывая совершенно необыкновенное праздничное при этом переживание. Значит, пир в каждой пьесе. И здесь, заметьте, все четыре таким образом соотносятся. Либо четные, либо все. Собственно говоря, есть и рифмовка в точном смысле слова. Да, в точном смысле слова. Обратите внимание на то, как заканчиваются четыре болдинских пьесы. «Каменный гость» — первая пьеса. Герой погибает на наших глазах. Барон. «Ключи мои, ключи умирают». «Каменный гость», третья пьеса. Как заканчивается? Все погибают. Герой в том числе. Погибает на наших глазах, на сцене. теперь вторая пьеса, Моцарт и Сальери. Моцарт отравлен, но он уходит на своих ногах. Конечно, мы знаем, что он умрет. Куда денется, если он отравлен. Вот, но перед нами вовсе не умирающий Моцарт, а абсолютно живой Сальери, который задумывается над тем, что впервые внушает ему сомнение в собственной правоте. То же самое в пире во время чумы. Священник уходит, пирующие продолжают пировать, а в уединении и отдалении остается только один председатель, Маусиндам. Вот и он размышляет одиноко над тем, что впервые заставило его усомниться в собственной правоте. Что перед нами? Катрен с перекрестной рифмой. Совершенно чудо. Есть еще одна примета, напоминающая о стихотворной форме и тоже косвенно доказывающая, что перед нами цикл. Это симметрические соотношения частей. Именно симметричные. Начинаем опять же со «Скупого рыцаря». Три сцены, правильно? Следующая пьеса идет за ним. Моцарт и Сальери. Сколько сцен? Две. Три плюс две – пять. Затем идет «Каменный гость». Сколько сцен? Четыре. Затем идет четвертая, первое время чумы. Сколько сцен? Одна. Четыре плюс один, опять получается пять. Вот. Таким образом, и цикловый характер этого единства совершенно очевиден. И очевидно, что это действительно целое, которое нерасторжимо. И только все эти части вместе, в целом, раскрывают свой настоящий смысл. Каков же этот смысл, однако? Тут мы видим... Да, ну, в общем, тут сразу скажу, что существует несколько десятков интерпретаций этого смысла. Я предложу вам, ну, может быть, наиболее простой и удобно понятный. Ну, во-первых, потому что у вас экзамен. Во-вторых, потому что действительно с ним как-то легче взаимодействовать наше сознание. Что это такое? Значит, во-первых, когда еще Пушкин вынашивал на меча предварительный замысел маленьких трагедий, он расписывал их по тематике. Еще не было заглавий, которые нам теперь известны, а были просто темы. Ну, скажем, зависть, скупость, ну и так далее. То есть можно даже четко проследить, что в каждой из этих пьес предметом авторского интереса является какое-то вечное человеческое свойство или переживание. Ну, скажем, действительно, скупость, зависть, затем любовная страсть, затем страх смерти, возможность его преодоления. То есть какие-то вечные, действительно, психологические реалии. Но эти вечные психологические реалии изображаются в пьесах, отнесенных к разным эпохам, причем к разным эпохам западноевропейской истории. Если распределять их в хронологическом порядке, то получится примерно следующее. Самый ранний, так сказать, этап европейской истории изображает «Скупой рыцарь». Это позднее Средневековье. То есть эпоха, ну где-то там, ну допустим, 14 век, начало 15-го. То есть эпоха, которую марксисты называют началом первоначального накопления. Эпоха первоначального накопления. Ну это, кстати сказать, действительно подходит для характеристики содержания этой пьесы. Если понимать ее, конечно, так как Альбер понимает. Дальше, значит, идет что? Дальше идет каменный гость, пожалуй. Потому что это явно эпоха Ренессанса по колориту, по характеру переживаний, по стилистике. Затем идет первое время чумы. Это явно эпоха барокко, да, это, собственно, датировка тут вполне возможно конкретная. Это эпоха барокко, такое вот мучительное отрезвление после Ренессанса, после ренессансных иллюзий. И, наконец, Моцарт и Сальери, Это понятно, о чем идет речь. Это начало 90-х годов 18 века. Это эпоха французской, Великой Французской революции. Именно в это время, кстати, умирает Моцарт. Значит, перед нами, в общем-то, такая целая эра европейской истории. Если рассматривать, говорить о ней на языке социологии, то это эра становления европейской западной буржуазной цивилизации. Ну, уберите буржуазное, если не нравится, скажем, западной цивилизации. Эра ее становления. И вот, видимо, рассматривается здесь именно этот процесс. Кстати, если в левом углу Пушкин писал, титульного листа Пушкин писал заглавие, располагая их в определенном порядке, то в правом он писал жанровые определения, пытаясь, видимо, выбрать из них какое-то одно. Драматические сцены, ну это для традиционное определение, но почему-то он им не удовлетворился, пишет дальше. Драматические изучения, опыты драматических изучений. То есть он явно хотел показать, что объяснить, что это экспериментальная вещь. Экспериментальные вещи, предпринимаемые ради исследования. Вот их, на их исследовательский характер пытался он обратить внимание читателя. И значит, для него это было самым главным. Вот он исследует вечные человеческие страсти или свойства, как они проявляются в определенной фазе общечеловеческой истории, ну, в данном случае европейской. Вместе с тем, почему он вдруг его понесло в Европу? Не случайно, конечно. 20-30-е годы. Это первая половина царствования Николая I, пронизана почти постоянным напряженным соотнесением современности с Петровской эпохой. Но тут какую-то роль играл, конечно, официальный культ Николая. Ему очень нравилось, когда его сравнивали с Петром Великим, преобразователем России. Ну и, значит, вообще, вот, да, сам этот... Это было поводом, конечно, но вместе с тем, как раз вот в этот момент начинает зарождаться вообще вопрос о том, какова судьба России в мире, в мировой истории, и каково отношение этой судьбы к различным вот путям, которые уже в мировой истории проложены. Уже недалек тот момент, когда в России появятся западники и славянофилы, и начнется с ними спор. Собственно, они все уже налицо, и те, и другие. Просто они еще не вступили в публичную полемику, их взгляды еще только оформляются. И это, опять же, возвращало Россию к эпохе Петра, когда была действительно сделана грандиозная попытка превратить Россию в европейскую страну. В еще одну европейскую страну. Мы не будем сейчас рассуждать о том, в какой мере эта попытка удалась, в какой мере не удалась. Важно, что вот эпоха, когда Пушкин пишет «Маленькие трагедии», эта эпоха наполнена размышлениями и воспоминаниями об этой самой, об этих самых временах и о проблеме выбора между Востоком и Западом. Поэтому понятно, что Пушкин пишет, скажем, повести из русской деревенской жизни и одновременно пишет вот эти самые пьесы из жизни европейской. Он как бы пытается соотнести русскую современность с европейской историей, чтобы понять вообще, каково отношение России к европейскому опыту. Ведь в конце концов, интеллигенция, во всяком случае, русская, считала себя наследницей европейской культуры. Так вот, каким же наследием, так сказать, мы располагаем, или от какого наследия мы отказываемся? Вот это нужно было понять, и Пушкин стремится это понять. Теперь, значит, о том, какова это, как проникает эта экспериментальная исследовательская форма вглубь своего предмета. Она действительно прорывается от поверхности в глубину. Сальери, Моцарт и Сальери – это ведь действительно как бы тема зависть. Само слово «зависть» звучит в монологе Сальери, в конце этого монолога. «Я завистник, я завидую, мучительно». Он это признает. Но сам его монолог, развертываясь, это как бы опровергает. Во всяком случае, крайне усложняет картину. Потому что зависть – это, в общем, чувство, как правило, мелкое. Мелкое чувство. Завистник мелкий. А Сальери фигура очень крупная. И главное, когда, значит, звучит его монолог, то возникает образ человека, который завидовать вообще-то бы не должен. Не может он завидовать. Да и сам Сальери изумлен. Он вспоминает о том, какие были ситуации в его жизни, когда любой бы позавидовал, а он нет. Когда великий Глюк явился и открыл нам новые тайны, глубокие, пленительные тайны, не бросил ли я все, что прежде знал, что так любил, чему так жарко верил, и не пошел ли бодро вслед за ним безропотно, как тот, кто заблуждался и встречным послом в сторону иную? Вот, пожалуйста, явился гений, перечеркнул все, что ты делал до сих пор, перечеркнул тебя, твою жизнь. Ну, тут уж должна родиться какое-то мучительное злобное чувство в мелком человеке. Обязательно. И не только в мелком. И в крупном можно, но не родился. Человек наступил на горло собственной песни и пошел за тем, кто его победил. Во имя истины, во имя совершенства, во имя справедливости. Другой случай. Он вспоминает Пичини, который сумел пленить слух диких парижан. Парижане названы дикими. Надо с высоты, так сказать, итальянской оперной школы, действительно, французы, на дешевку партии, смысл примерно такой. И вот, значит, действительно, Пичини на какую-то дешевку, видимо, сумел их поймать. Ну, значит, если не завидуешь гению, может быть, завидуешь успеху. Нет успеха, он тоже не завидует. Опять этого не было. То есть непонятно. А дальше идет огромный монолог, который рассказывает об этом человеке. Родился я с любовью к искусству. Ребенком будучи, когда высоко звучал орган в старинной церкви нашей, я слушал и заслушался слезы, невольные сладкие текли. Может из этого человека вырасти зависимый, который так переживает музыку. Упрямо и надменно от них, от наук чуждых музыки, отрекся я и предался одной музыке. Труден первый шаг и скучен первый путь. Преодолел я ранние невзгоды. Ремесло поставил я под ножем искусству. Я сделался ремесленник и так далее. Он рассказывает про всю свою, рассказывает всю свою жизнь. Это жизнь подвижника. Это жизнь аскета. Это жизнь отшельника, которая целиком посвящена высокому служению искусству. Это герой, который действительно мелких злобных чувств испытывает не может. И тем не менее он чувствует себя зависимым. Вот тут ситуация начинает усложняться. Где ж правота? Когда священный дар, когда бессмертный гений не в награду, любви горящей, самоотвержения, трудов, усердия, молений послан, озаряет голову безумца, гулять и праздновать. Тут уже проповедуется идея справедливости, которые он не находит ни на земле, ни на небе. Для него дар, священный дар, то есть гениальность, должен доставаться тому, кто его заслужил. Все в мире должно быть по заслугам. Это очень понятный, вообще-то говоря, взгляд на вещь. Все в мире должно быть по заслугам. Все, что не заслужено, все ужасно. А тут получается, что человек просто дал себе труд родиться. И гений. За что? А я вот, рассуждает он, всю жизнь трудился, всю жизнь боролся, всю жизнь служил искусству, всю жизнь приносил ему жертвы одну, другую, третью, четвертую, пятую, шестую. Он даже не сомневается в своей гениальности, но он просто не может принять, что в его случае все правильно. Но как возможен рядом вот другой случай, противоположный? С этим он смириться не может. И тут, значит, мы замечаем, что, вообще-то говоря, вероятно, его вражда к Моцарту не бескорыстна. То есть это не просто, ну, на первый взгляд, это просто возмущенное чувство справедливости. Оно не бескорыстно. Потому что, собственно, чего добивается в искусстве Сальери? Почему, скажем, сделался ремесленник? Ремесло поставил под ножем искусства. Почему, когда дерзнул, да, поверил я алгеброй гармонии? То есть понял все механизмы искусства, изучил и понял все механизмы искусства. Дальше, значит, все, что рождается в интуитивным порывом, он уничтожает. Короче говоря, цель его состоит в том, чтобы создать искусство, которое полностью подконтрольно своему Творцу, а он ни от чего стихийного не зависит. Вот если воспользоваться, немножко забегая вперед, одной формулой из «Скупого рыцаря», то она очень хорошо подходит. «Мне все послушно, я же ничему». Вот об этом, собственно, и хлопочет на самом деле Сальери. Вот в конце этой сцены он нас говорит о себе как о жреце прекрасном, служителе искусства, единого прекрасного жреца. Вот кто мы такие, художники. Значит, жрец — это священнослужитель, и вместе с тем посредник между божеством, и людьми, между небом и землей, посредник. Это превращает его самого в существо до некоторой степени сакральное. То есть его цель — это свобода, внутренняя свобода, которую несет в себе искусство. И это искусство есть сила, которая человека возвышает над обычными условиями человеческого бытия, над абсолютным большинством людей, над земной жизнью и так далее. Его цель — возвыситься над всем этим. Так что тут как бы два слоя. Один, значит, возмущенное чувство справедливости, меня заслуги, я гений по заслугам, а этот гений без всяких заслуг. Где же справедливость? Один страдает, мучается, добивается, жертвует, и, допустим, даже получает, а другой... А тут, значит, когда он слышит новую вещь Моцарта, все наконец становится на свои места. Во-первых, он понимает, что он Моцарту не ровен. Более того, он никогда не сможет достигнуть того, что достигнет Моцарт. Но, тем не менее, он печется не только о себе. «Нет, не могу противиться я доле судьбе моей. Я избран, чтобы его остановить». Кем избран, тоже непонятно, тем уже полемизирует с Богом. «Не то мы все погибли, мы все жрецы, служители, музыки, не я один своей глухой славой. Что пользы, если Моцарт будет жить и новой высоты еще достигнет? Поделит ли он тем искусство? Нет. Что пользы в нем? Как некий херувим, он несколько занес нам песен райских, чтобы, возмутив бескрылое желание, на чадах праха после улететь. Так улетает же. Чем скорее, тем лучше. А раньше сказано, ты Моцарт Бог, и сам того не знаешь». Значит, устанавливается иерархия. Моцарт Бог, сам того не знает. Действительно, он приносит такие, открывает такие возможности в искусстве, которыми никто, кроме него, воспользоваться не может. Но они настолько прекрасны, настолько привлекательны, что все будут стремиться к ним. То есть все будут стремиться к тому, чего никогда не смогут достигнуть. И отвернуться от того, что что возможно для них, что доступно. Это действительно угрожает, если Сагири прав, то это угрожает миру катастрофы. Искусство умрет, потому что никто не будет довольствоваться тем, что возможно, и все будут стремиться к невозможному, к недосягаемому, и значит возникнет пустота, ничем не заполнится. Нужно его остановить, пока эта ситуация не возникнет. И это, заметьте, при четком понимании того, что законы мира, данные, установленные Богом, предполагают вот такой порядок вещей. Значит, жрец превращается в кого? В соперника божества. Соперника божества. Он начинает исправлять ошибки Бога. Вот как он понимает свою позицию. Он исправит ошибки Бога, он уничтожит мусор. Вот, так сказать, основной пафос Сальди. Теперь перенесемся в другую пьесу, где как будто бы дело о другом. Здесь уже бренчат червонцы. Они не музыка играют. Другая музыка звучит. И тут вот, значит, называется она «Скупой рыцарь». Это заглавие сразу воспринималось как парадоксально. Когда одному из актеров пушкинской поры предложили сыграть в бенефис барона Филиппа, он сказал, не получится у меня ничего. Скупого я в себе найду. А от рыцаря берегу. Это как-то не укладывается в систему стереотипов. Поэтических и исторических. Храбрый рыцарь, верный рыцарь, благородный рыцарь. Это сочетаемо. Или, скажем, там, противники рыцарства, там, грубый рыцарь. Рыцарь разве псы рыцари, кстати сказать, это описка или просто опечатка на самом деле. Там был Риттер Бунд, рыцарский союз, а напечатали там выпало, низок выпал из буквы Б, и получилось Риттер Бунд. Отсюда псы рыцари. Ну это просто забавно, как рождаются вот такие исторические формы. Во всяком случае, она родилась. Псы рыцари родились не случайно, конечно. Вот на скупой рыцарь это и не пес, и не неблагородное существо, за что действительно странно. Ну вот звучит монолог барона Филиппа, о котором мы уже упоминали. И тогда начинает обнаруживаться, что перед нами на самом деле вовсе не скупость. Вообще все эти вот развития действия как бы преодолевают стереотипное значение вот этих самых понятий, которые фигурировали в пушкинском замысле. Обратите внимание, говорит Гуковский, какая тема звучит в монологе барона Филиппа. Разве тема богатства? Нет. Это тема власти. Тема власти над миром. Читал я где-то, что царь однажды воинам своим велел снести земли по горсти в кучу, и гордый холм возвысился, и царь мог с вышины с весельем озирать, и дом, покрытый белыми шатрами, и море, где бежали корабли, так я, по гости бедной принося, привычную дань мою сюда в подвал, вознес мой холм, и с высоты его могу взирать на все, что мне подвластно. Что не подвластно мне? Как некий демон, от сели править миром я могу, лишь захочу, воздвигнутся чертоги, великолепные мои сады, сбегутся нимфы резвую толпою, и музы дань свою мне принесут, и вольный гений мне поработится, и добродетель, и бессонный труд смиренно будут ждать моей награды. Я свинь.